Но и это оказалось не все. Кадзи умудрился даже хомяку подгадить тем, что докопался-таки до старого плана тех пеньков и слил эту инфу важным правительственным шишками. Те на это посмотрели и чего-то не загорелись желанием становиться океаном ЛЦЛ, над которым будет парить боженька из тушки 01 душами тех старых пеньков внутри. Как результат, они очень активно начали портить жизнь хомяку, который по факту и заменил Сиэле. Так что из-за того, что его давит так, что дешевле оказалось все оставить и отступить, а то все тупо бы уничтожили, хомяк решил сделать плацдарм из Токио-3, а насчет всего остального просто подождать, пока те не откинут копыта, чтобы потом все тихо и без лишнего шума прибрать к лапам. Хомяк даже привлек Хьюка и Учиха для устранения диверсантов и террористов, оставшихся в Токио-3. В основном они устраивали визиты вежливости на военные базы, где уже шла мобилизация сил для атаки на нерв. Полностью же жители Токио-3 успокоились после того, как город закидали Н-2 бомбами. Куполу на количество сброшенных бомб было глубоко плевать, ну а люди осознали, что они как бы живут в самом безопасном месте на Земле. Ведь только тут помимо защитного поля есть евангелионы, которые могут уничтожать ангелов, которые в последние дни вообще распоясались. Вон к америкосам какая-то жуть из океана вылезла, еле замочили. Но при этом потери просто жуть. Не то что у нас. Прилетело нех, евангелион его в считанные минуты уничтожил с минимальными потерями. А разрушение? Так это из-за криворуких и тупых вояк, которым только и дай пушками помириться. Вот если бы сразу выпускали Еву, так вообще бы никаких разрушений не было бы. За пропаганду Гинда вообще взялся, как по мне, слишком круто. Нет, выдавать лозунги типа «Мы самые белые и пушистые, и у нас все круто, а остальные гады и уроды нам завидуют, потому что у них так круто никогда не будет». Нормально, как и вываливать тонны помоев и отборного гуана на конкурентов. Но вот нахрена делать так, чтобы все это было правдой. После установки купола и режима всем можно валить на все четыре стороны, но обратно хрен кто зайдет, да и вообще внутрь никого не пускаем. Количество населения в городе упало в 4 с лишним раза. Все же не все сразу поверили, что город не разбомбят, а некоторых выманили уговорами или угрозами. Как результат, жилье стало очень дешевым, можно сказать, дешевле просто некуда, разве что тебе доплачивать будут за то, что поселишься. Коммунальные услуги вообще копеечные, так как Акагитеки смогла создать реактор, в котором использовались ядра созданных мной мини-нех. В общем, даже тех ядер, что были после охоты Аскина Мамонта и рыбалки Рей, хватит лет на 6 снабжать весь Токио-3, нерв и купол энергии беспрерывно. Потом еще выяснилось, что у многих жителей и сотрудников нерв пробудились паранормальные способности. Узнаю, какая сволочь со склада продавала мамонтятину под видом говядины в школьную столовую и другие места награжу. Народ, конечно, новость о том, что их нехом кормили и они из-за этого малость мутировали, восприняли не очень хорошо, но после того, как были названы последствия такого питания, а именно увеличение продолжительности жизни, ускоренная регенерация, невосприимчивость к ряду болезней, повышенная физическая сила и скорость, ну и появление чего-то типа магии, народ сказал, добавки. Плюс началось внедрение новейших технологий и маготехнологий под лозунгами, у вас все это могло быть давно, но жадные уроды, от которых мы теперь отгородились, не давали все это пустить в производство, чтобы наживаться на вас. Хомяк опять же сплавлял старье и неликвид из более развитых миров, но для местных это было чудесами научного прогресса. Ситуация же за куполом накалялась, ведь связь купол пропускал, да и позвонить как к нам, так и от нас вполне можно было. Так что весь мир, несмотря на старания властей, которых Гинда поливал отборными помоями, благо компромата, настоящего и не очень, у него было до хрена и больше, жадно ловил новости из-под купола. Особенно всем зашла трансляция записи скрытого заседания больших шишек, на котором решалась судьба Гинда, нерв и клонов за несколько дней до того суда цирка. Запись была частично достоверной, кое-какие моменты, которые выставляли участников вообще больными на всю голову уродами и извращенцами, были отыграны с помощью двойников или с использованием оборотки, я в подробности не вдавался. А вот народ, который посмотрел, взялся за вилы и факелы, правда, согнанная армия с танками быстро охладила пыл, но любви народа не прибавила. И на фоне всего этого наш городок, в котором просто-таки рай на земле, даже ангелочки летают, не стоило запаски рейнихом кормить, мутировали. Поотращивали крылья и нимбы, хотя последние эти засранки создали сами, помудрив сад полем, и давай летать по всему городу. Проблема была в том, что после мутации у них произошло отторжение доспехов. Души у них после того, как их от поля стало мощнее, стали непригодны биодоспехам для размножения, и вообще подключение затруднялось из-за их внутреннего инстинкта не становиться рей, соответственно и синхронизация упала почти до нуля. Рей этих куриц в первый день чуть не поубивала, а все потому, что эти эксгибиционистки, ну, этим, в общем-то, все сказано. Зато рей научилась реально новой фишке, а именно удаленно синхронизироваться или точнее брать под контроль тела своих запасок. Чем-то это напоминало технику Яманака с переносом сознания. Вот только рей, когда роняла их на землю, вовремя успевала прервать соединение, а после уже на земле объяснить, что одежду придумали для того, чтобы носить. А вообще, ей брать под контроль свои запаски понравилось, их мнение ее вообще не интересовало, ведь это открывало поистине огромные возможности. Угу, можно было вселиться в одно тело и слопать торт, а после в другое, и слопать еще один, а после еще и еще. А главное, после всего полученного удовольствия ни грамма лишнего веса. Хотя Рей физически не могла его набрать из-за своей природы, но общение с Хикари, из-за которой Рей обеспокоилась тем, что ее запаски голышом по городу летают, заставило появиться у нее мысли о лишнем весе, которые засели где-то на уровне подсознания и не вытравливались оттуда никакими убеждениями и логичными доводами. После этого Рей прям как самая обычная старшеклассница начала сидеть на диете. Ну а чтобы не страдать одной, она к этому делу оску припахала, мясо-то не вышло, та заявила, я растущий организм, в топку диеты. Да еще так, что Аска больше самой Рей бдила. Да, не повезло Аске в том, что Рей умеет контролировать гравитацию. Вечером Рей заявила Аске, что та поправилась, и предложила совместно посидеть на диете. Аска, конечно же, заявила, что она идеальна и у нее ни грамма лишнего жира нет. Но вот утром, пока все спят, решила встать на весы. Небольшое усилие от Рей, и вот пара лишних килограмм неожиданно нарисовалась. Как результат, Аска и Рей давились салатами и прочими полезностями. Ну а после взвыли все во второй группе, которая с недавних пор вроде как считается единственной и вообще занимается охотой на мамонтов и прочих нех. Вот только Аска у них числится за командира, да и свой авторитет и пост альфа не потеряла, так что после того, как весь отряд сел на диету, взвыли уже нех, так как из-за диеты весь отряд был втрое злее обычного. Ну а после Рей придумала использовать свои запаски для жульничества в диетах, чем вызывала черную зависть у Аски. Ну да, теперь на завтраке, обеде и уже не присутствовала одна запаска, которой не посчастливилось оказаться самой близкой к нашему жилью. И если сюда запаска прилетала, то после завтрака уползала, так как даже их способность на контроль гравитации не позволяла подняться в воздух с таким перегрузом. Самое смешное, что эти пернатые в камень-ножницы-бумагу или с помощью монетки решали, кто из них будет жертвой на сегодня. Тем временем к нам заявился очередной нех. Так как теперь мы не зависели от правительства, хотя военные силы, которые плотным кольцом стояли вокруг Токио-3, от неха гребли по самое небалуй, просто вышли за барьер, вместо того, чтобы ждать, пока нех пробьется к нам. Точнее вышел я, а 0-2 и 0-я остались в резерве. Аска, пока я разбирал на запчасти нех, маялась дурью и засоряла эфир своими комментариями. Сейчас она не так сильно переживала о том, что я загребаю всю славу себе, а все потому, что ей тонко намекнули о том, что ангелы-то скоро закончатся и такая большая необходимость в евангелионах отпадет, а вот мини-нех наоборот плодятся и лезут из всех щелей, и спецотряды БДСМ-01 нужны будут еще очень долго. Еще ей гордости добавлял тот факт, что клонов Рей признали непригодными для проекта БДСМ, а меня типа вообще клонировать не получается, чему очень огорчились многие школьницы, так что Аска типа уникум. И поскольку у нас еще 24 бесхозных доспеха пылятся, ей предложили сделать еще одну партию своих копий, а после заняться их обучением, раз у нее такой талант. С прилетевшим было светлячком мозгоклюем вообще как-то нехорошо получилось. Как уже было заведено, на передовую полез я, а он с дуру полез ко мне в голову. В общем, тараканы мои теперь еще и светятся, а мои мечты о мозгоклюйстве накрылись медным тазом. Вообще у нас тут тишь да гладь да хомячья благодать. Хомяк, походу, решил в этом мире провести несколько экспериментов, на которые в других мирах бы не решился, чтобы не сломать уже настроенную схему. А тут, как говорится, терять особо нечего. Он вообще заинтересовался методом местных преобразовывать электрическую энергию в подобие духовной. Сейчас он, совместно с Акаги, которая на радостях от предложения руки, сердца и прочих потрохов от Гинда, на куклу тот уже не тянет, там полноценная самостоятельная личность, которой эта психованная блондинка пришлась по вкусу, не обратила внимания не то что на внешность, хотя этим в Токио 3 сейчас мало кого удивишь, но и то, что сей видный ученый взялся неизвестно откуда, разрабатывает методы перегона электричества в ману и другие энергии. Результаты вроде как есть, но КПД категорически не устраивает хомяка, так что работают над усовершенствованием технологий. К тому же у нас случилась реформа образования, так что теперь школу, которую мы до этого посещали, можно назвать техномагическим специализированным училищем. Самый большой по численности факультет – малефицистика. На него все парни моего бывшего класса разом угодили из-за предрасположенности. Теперь дружно проклинают всяких нехороших личностей, которые решили на Токио 3 весь запас ядерного и прочего оружия скинуть. Из-за подобной политики остальное население Японии, которое решили за компанию с Токио 3 разбомбить, взвыло, взялось за вилы и факелы, и вот тут уже войска не помогли, так как от них почти ничего не осталось, а те, что остались, раздали людям за место вил автоматы и показали, как пользоваться, и вообще приняли активное участие в запихивании факелов политикам туда, где не хватает света солнца. Так что всех, кто не успел удрать, постигла незавидная участь. Хотя и те, кто успел, прожили не намного дольше, в других странах они нах никому не сдались, так как везде творится тот еще пиздец. Просто я, когда мини-нихов клепал, ограничения на функции размножения не поставил, так как не думал, что они на это вообще способны, а некоторые из них после мутации плодятся так, что кролики от зависти удавятся. Спасает людей то, что после этих же мутаций низкого фона они начали активно жрать друг друга, отчего еще больше мутировали. Но вот новые лидеры Японии приползли бить лбом пол, клясться в вечной верности императору и Каригинда. Угу, вспомнили, однако, исторические корни. Гинда на это со своего трона посмотрел и сделал милость, согласился. И нет, под купол никого лишнего пускать не стали, а вот новые купола вокруг городов и инфраструктуру возводить начали. Корпорация Джамшутант Джамшутант пашет без перерывов и выходных 24/7. Ну и на устранение оборзевших нех, название, кстати, официально закрепилось. Какие-то умники еще и классы опасности и классификацию придумывать начали, заняться людям нечем, честно слово, отправили, как ЕФ, так и БДСМ-01. Ну и прошедших ускоренный курс обучения недотехномагов-флористов, а то жрать-то всем хочется. У нас вообще с техномагическим образованием получилось как-то интересно. Во всех мирах основа всех магических академий и прочих шарашек, боевой факультет, куда больше всего и поступает. У нас же его вообще нет. Популярны исключительно мирные направления. Особой популярностью как раз флористы и пользуются. На втором месте факультет химерологии, который тут окрестили маготехногенно-инженерным. Они там не боевых химер лепят, а стараются вывести зверушек, которые будут жрать всякую дрянь, а на выходе из них чтобы выходило много-много килограмм диетического, легкоусвояемого мяса, ну и проценный мех, чешую, кожу и костяные пластины тоже не забываем. Появление пусть и криворуких, но магов за такой короткий срок стало возможно только благодаря новому эксперименту хомяка. Схема была уже относительно отработанная, установка очищенного и отредактированного ментального слепка. Вот только если раньше у нас страховкой и предохранителем был артефакт, который тоже в тело запихивался, то теперь без него обходились. Конечно, на тех же клонах Аски технология была отработана, но, как оказалось, не все так просто. Одно дело на чистый лист пихать инфу, она ложится ровно так, как надо, ничего не мешает, и совсем другое на тот, который наполовину исписан. Тут надо попасть, так сказать, между строк, чтобы вместить нужную инфу. Вот только такое не всегда получалось корректно. Как результат, даже после отработки технологии на добровольцах существовал шанс стать овощем или амнезию заработать, ну или слегка крышей потечь. Хотя последнее не всегда было плохо, так как такие психи чаще всего подпадали под классический штамп «сумасшедшие ученые» и изобретали много чего интересного, пусть и не всегда. Вот, к примеру, мой дар, мою гордость артефактной мысли, посох с записанными в его кристаллу заклинаниями эти извратили и превратили в смартфон. Нет, принцип там, конечно, сохранили, просто сильно уменьшив габариты и внесли несколько дополнений. Если до этого несколько плетений вплавлялись в кристалл посоха, то теперь каждое заклинание было на отдельном кристалле небольшого размера. В устройстве, которым сейчас пользовались все новоявленные маги, было 6, так сказать, родных кристаллов с, так сказать, заводскими настройками. Ну там стандартный джентльменский набор флориста или химеролога. Для каждого направления была своя модель. Также можно было вставить дополнительные 2 флешки. Вот там уже что кому понравилось. Принцип активации был прост. Голосовой командой, нажатием на иконку заклинания на сенсорном экране, а если тямы и навыков хватает, то и мысленной командой можно. Также сей шедевр техноартефакторики был не только концентратором, от вида которого Элливандера бы удар хватил, но и с него даже звонить можно было и сообщения отправлять. В следующие поколения производители собираются еще и встроенные игры добавить и возможность подключения к интернету, разработка которого ведется семимильными шагами. Единственные, кто удивили, и конкретно так, с выбором профессии, это гопник Куны Хикоричан, четырехглазый помешанный попал в число тех, кому при внедрении ментального слепка не повезло. Первый умудрился выклинчить себе экспериментальную процедуру насильственной инициации, при которой шансы остаться магическим и не только инвалидом где-то 50 на 50, на мага жизни. Ну и соответствующий ментальный слепок и можно сказать индивидуальный ТМК-6002В, техномагический концентратор, 6002В, себе урвал. Ну да у нас на все Токио 3 только 2 жизнюка нашлось, так что госпиталь новоявленного целителя, все же резерв у гопника Куна, в сравнении с местными, был впечатляющий, можно сказать, вогнал в долги. После всего, что он получил, будет лет 10 отрабатывать в госпитале. Но сам гопник Кун доволен, так как в кратчайшие сроки смог поставить свою младшую сестру на ноги. А вот Хикари, от которой тоже ожидали больших успехов в техномагии, пошла в корпус БДСМ. Урей один из доспехов, которые остались от запасок, выпросила по дружбе и прошла инициацию. Теперь с Аской грызутся, так как первую группу было решено разделить на несколько отрядов, и Хикари, так как в отличие от клонов Аски, прошла инициацию, была назначена командиром одного из них. Ну а Аску не устраивало, что Хикари, пусть даже ее копиями, будет командовать. Сами же копии после того, как огребли, разница между простой синхронизацией и тем, что после инициации, небо и земля, были не против, хотя с учетом порядков, которые у них не то от методов воспитания Аски, не то из-за ее же генов, не то из-за какого-то дефекта процесса клонирования, у них принцип четкой иерархии, где самый сильный, всегда прав и тявкать в его сторону можно только когда думаешь, что сможешь победить, в остальное время беспрекословное подчинение приказам. Битва с Нихом Световым Бубликом прошла вообще не по плану. Это падла, вместо того чтобы как полагается вцепиться в меня и соответственно быть тут же отправленным в малый демонический домен перевариваться, с какого-то хрена вцепился в нулевую. Ну и до момента, когда я подоспел, Рей его того, съела. А ведь я ей говорил, брось ты эту диету, она до добра не доведет. И вот результат, теперь мучается от переедания и реально набрала вес, хотя скорее подросла и выглядит на пару лет старше. После этого стоило ждать только последнего Нех, который прикидывается, очень на такое надеюсь, парнем нетрадиционной ориентации. С как бы самым последним у нас проблемы, так как человеки уже нападали и огребли. И вообще, сейчас и моя историческая родина этого мира с его императорским величеством и Коригинда договариваются. Да, именно договариваются, орать, обвинять и угрожать уже перестали. А то придумали, обвинить в том, что это мы специально вывели и натравили Нех на весь оставшийся мир. Никуда мы их не выводили, они сами ушли, и уж тем более не натравливали. Гинда на все эти обвинения ответил, ну и чё, и народ как-то потерялся. Ну не привыкли они, что агрессор признает свою вину и класть хотел на общественное мнение, которое они в своем лице выражают. Да и как-то грозить, после того как в течение 34 минут на нас непрерывно сыпались всякие Н2 и хрен знает еще какие бомбы, больше нечем. Немцы пытались выманить Аску, желательно с 0-2 в комплекте, но не вышло. Батя ее тоже решил вспомнить о своей блудной дочери, позвонил и прям горел желанием с ней повидаться, желательно за барьером. Вот только сама Аска взбесилась и обложила такими матами, что многие заслушались. Были и попытки выманивать потенциальных пилотов, и пара даже увенчалась успехом. А после Гинда обнародовал записи из исследовательских центров, где этих недалеких ребятишек, после того как они не смогли показать ничего больше, кроме один шаг Евангелиона, минуту стоит, собирается, концентрируется, вот теперь еще шаг, препарировали. Парня так вообще по баночкам расфасовали, так как у него результаты были ниже, а вот девушке, можно сказать, повезло. Ее оплодотворили образцами, собранными у выпотрошенного, и со всеми удобствами, надежно зафиксировав, оставили на полном пансионе. Вот только эта белобрысая чего-то не торопилась бежать к нам для того, чтобы стать единым целым с Адамом. Табрис, или, как его кличут, Нагисакару, засел у америкосов и пилотирует 03-ю, которую до нас так и не довезли. Нихофон, кстати, уничтожает с особым остервенением, как будто они ему лично в тапки нагадили, ну а с учетом их размера. В общем, что-то пошло не так, хотя жизнь в Токио 3 и еще десятки городов начала налаживаться. Правда, были и недовольные. Рей, например, потребовала, чтобы оставшиеся ее запаски извлекли и довели до ума, а то как только запустили купола, все имеющиеся в Токио 3 особо эмигрировали в другие города. Правда, спасло их это ненадолго, ровно до того момента, пока Рей не переварила окончательно ту светящуюся макаронину и не научилась брать контроль даже на таком расстоянии. Теперь она просто лопала в других городах, а страдать приходилось запаском. Ну еще и Мисата возмущалась. Так как у нас случился наплыв жителей, а после и реформа образования, ее отловили по пути на работу компетентные органы с вопросом: «Дите, а ты чего не на занятиях?» Как результат, несмотря на все возражения, сопротивления и угрозы, Мисата оказалась за партой. Ну а после я ей припомнил, как она это назвала социальной адаптацией, в общем, неважно, припомнил ей то, что она меня в школу отправила, и поступил точно так же. Надо было видеть лицо Мисата, когда Гинде ей приводил те же самые доводы, что и она. А уж какое я получал удовольствие, когда пришел на родительское собрание или родительский день. Только из-за этого стоило попасть в этот мир. Как результат, Мисата у нас магию пробудила. Вот только, несмотря на то, что лопала водного нех, пробудила огонь. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. Знаю, что все ждали главу еще и в четверг, но автор заболел. Провалялся с температурой, думал все пиздец, пора белые тапочки примерять, добрался-таки до меня коронавирус, но нет, пронесло, оказалось просто простуда. https://money.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 10. Жизнь приняла размеренный темп. Почти все основные события закончились, только этот страдающий топографическим кретинизмом Нагиса никак не может до Японии добраться. Я, конечно, понимаю, что из-за них путешествие на большие расстояния дело нелегкое, а временами откровенно гиблое. Тут даже его способности к полету не помогут, ведь некоторые нех, которым в океане не жилось, все бедненьких норовили сожрать, а на суше их тоже ждали с распростертыми пастями, приспособились и начали обживать небо. Хомяк из-за этого раскрыл технологию стационарных порталов и объединил все города с куполами в общую сеть. Из-за, так сказать, местных особенностей портальные арки арками не были, это были здоровые, с многоэтажку, прямоугольники. Ну, а что делать? Вот отожрится очередное мое случайное творение и вылезет на сушу очередная Годзилла. Прикажете пешком Евангелион гнать? Так что выставили такие портальные прямоугольники. Энергии. Правда, такая хреновина жрала, будь здоров, а потому использовалась только для чрезвычайных ситуаций, ну или раз в год, когда накопители заполнялись от естественного фона. Хомяк же решил поэкспериментировать и наклепать еще евангелионов, точнее некроевангелионов. Были собраны костяки неудачных ев, обтянуты плотью, облеплены броней, а после подняты слегка модифицированным ритуалом создания высших умертвий. Результат был неплох и даже похож по функционалу на Евангелион, ведь управлять, да-да, именно управлять, а не синхронизироваться, ими могли только некроманты посредством заклинания «Прямой контроль нежити». Вообще это заклинание использовалось по-разному. Для проведения разведки, когда некромант смотрел глазами нежити птички или мелкого грызуна, пробравшегося в стан врага, для контроля лича, которого можно было выдать за себя в случае, когда герои слишком крутые оказывались, и тем самым симулировать свою смерть. Некоторые даже делали себе живые доспехи, хотя они, если быть точным, были одержимыми доспехами. У нас же был собран контур, который объединял многое из этого заклинания и еще кое-какие дополнения. В эти некроевы даже капсулы пилотов вставили, а то с расстояния такую махину мог контролировать разве что некромант уровня архимага. Заставить приемлемо двигаться и даже сражаться мог кто-то уровня мастера по силам и контролю. Да, тут хватало именно силы контроля, знаний особо не надо было. Управляющее заклинание было встроено в саму структуру некроевангелиона и подключалось к некроманту, стоило тому попасть в тушку. Проблема была в том, что в этом мире своих некромантов достаточной силы, да и вообще некромантов, не было совсем. Но хомяк решил эту проблему. В моем богатом внутреннем мире просто дохрена всякого рода магических академий и прочего добра, и некромантия там развита очень даже неплохо. Наличие нескольких десятков меганекрополей способствует тому, что маги, живущие неподалеку, могут быть стихийно инициированы как некроманты. Да и в большинстве стран моего внутреннего мира некромантия не считается злом, просто одна из ветвей магического искусства, пусть и специфическая. Так что несколько десятков некромантов, у которых в дипломах были не самые выдающиеся оценки, за предложение отправиться в другой мир ухватились всеми конечностями. Ну да, тут им светит максимум контролировать скелетов на какой-нибудь шахте или еще какой фигней заниматься, и вдруг предложение стать, можно сказать, важной птицей, защитником целого города, и будет это оплачено соответственно. Конечно же, о том, что они из другого мира, они будут молчать, легенду им уже написали, так что проблем не будет. А дальше и детишки пойдут. В том, что пойдут, сомнений не было. Этих неучи распределили в города, где недавно поставили купола, да и все остальные купола не так хорошо держали удар, как тот, что хомяк поставил над Токио-3. Там он сам, ну точнее клоны, занимался установкой, да и материалы использовал соответственные. Ну, а в новых городах пытались повторить технологию криворукие макаки, да еще из местных материалов. Такой купол вполне мог выдержать попадание 3-4 ракет с Н2 боеголовками, но после этого лопался как мыльный пузырь, и быстро поднять его уже не было возможности, так как выгорала часть контуров, накопителей, концентраторов и ретрансляторов. По факту они были нужны для того, чтобы держать рикошеты от битвы между Нех и Евой, ну и для того, чтобы дать время последнюю подготовить. Наличие новых Ев и пилотов к ним существенно снизили нагрузку на меня, Рей и Аску. Последняя уже не рада была тому, что Евангелион остался востребованным, ведь крупные Нехи вылезали день через день, понятное дело, не на наш родной Токио-3, а и на другие города не только острова, но и соседей, которые, быстро осознав глубину жопы, признали Гинда императором. Как по мне, они его кем угодно бы признали, лишь бы получить технологии куполов и Евы с пилотами. Но пока все строилось, на вызовы приходилось мотаться нам. Меня подобное раздражало, ведь я занимался поглощением честно заработанных ядер ангелов. А тут стоит сосредоточиться, и бац, вызов, очередная Годзилла выползла и долбит щит Токио-34, срочно надо вылетать и всех спасать. Вообще я тут решил задержаться не только из-за Кару, который непонятно чем занимается, вместо того чтобы подать себя мне на блюдечке с голубой каемочкой, но и для того, чтобы спокойно поглотить и переварить все ядра. Стало понятно, что хуйня в этот мир сыт соваться, видать, боится серьезных дядей, которые Адама и Лилит склепали. Я-то о них задумался как-то поздновато, а после решил, что ускоренно драпать смысла нет. Ведь если сразу не пристукнули или пальцем не погрозили, то либо не заметили, либо им на мои действия класть, ибо сожранное мной для них особой ценности не представляет. Вот только от осознания последнего свалить хочется еще больше, но я превозмогаю. Ну и надеюсь, что верен первый вариант, не заметили. Все же я из тушки Синдзи особо не высовывался, и меня, скорее всего, не спалили. Так что будем сидеть в относительной безопасности, кушать ядра и готовиться к поглощению Лилит. Но меня интересовала не только подготовка к поглощению, надо было разобраться с проблемой созданных мной Нех, точнее понять, где я накосячил, чтобы избежать этого в будущем. А то создашь милую пушистую зверушку, а она мутирует в хрен пойми что, да еще и плодиться начнет так, что кролики от зависти дохнуть будут. Наверное, из-за шевелений совести по этому поводу я и носился, истребляя Нех и оказывая помощь тем, кто ее просил. Ну и исследовал свою способность, чтобы предотвратить подобное в будущем. И косяк нашелся, и был он во мне. Точнее, Адам из-за использования колечка реально слился со мной, и я получил способность создавать Нех. Вот только я думал, что она такая же, как и у Адама. Нех, созданные им, были зверобогами или чем-то подобным и были не способны скопытиться от старости, а также размножаться по причине отсутствия у них нужных органов, и сам он о подобной функции для своих созданий даже не думал. Я же, в отличие от Адама, чаще всего создавал с помощью магии жизни и всегда стремился создать не химер, а полноценный вид с закрепленными признаками, которые проявятся у потомков. Вот и вышло, что при создании нех я не только сделал их более живыми. И у мамонтов, и у водных нех были органы, а не как у некоторых ангелов, сплошная масса плоти с небольшим вкраплением органов с сомнительными функциями. У других вообще тела не было как такового, но и на подсознательном уровне вложил в них функции и стремление к развитию и продолжению рода. Точнее, это явно сделала моя лень. Ну да, ведь как с теми же нони. Создал несколько сотен, а после подождал чуток, лет 500, занимаясь другими интересными делами, и у тебя есть уже 1010 боеспособных юнитов. С их мутациями я тоже разобрался. Не стоило мне следовать традициям и при спускании на воду нех разбивать об туши бутыль, особенно с учетом того, что в ней был самогон на хаосе. Ну и с мамонтами отмечать их успешное создание тем же самогоном явно было излишне. Хомяк моими созданиями тоже интересовался, но его интересовала мутация, которая произошла у следующих поколений. Если у первых созданных мной нех ядро было еще и вместилищем души, то вот следующие поколения просто накапливали в нем духовную, жизненную и магическую энергии. Наличие такого количества духовной энергии делало ядро подобием крестража. По факту нех с возрастом мог туда поместить частичку своей души, что после безвременной кончины даст шанс на то, что он сможет воскреснуть или даже захватить тело того, кто сожрет ядро. Конечно же, при условии, что жертва будет значительно слабее захватчика. Сильный просто переварит неудачника. Хомяка эта способность очень заинтересовала, ведь нехи могли даже в таком скудном фоне накапливать довольно прилично энергии, а что если они будут жить в мире с высоким магическим фоном? Да и конечный результат был не просто кристаллизованной маной или чакрой, как мы уже не раз делали. Тут был очень интересный сплав из жизненной, духовной и магической энергии. После нескольких экспериментов выяснилось, что эта энергия очень хорошо усваивается другими, и в зельях и артефактах их использовать можно, да и в тех же реакторах, которые сейчас повсеместно строят. А в результате выработки ресурса ядра в окружающий мир выделяется энергия, что приводит к пусть и очень медленному, но все же насыщению фона. Хомяк даже не протестовал против такого использования ядер, так как выяснил очень интересный момент, когда начал разбираться, откуда дровишки. Фон этого мира просто физически не мог давать столько энергии, чтобы нехи так расплодились. Тем более, что время от времени вылезали реальные годзиллы. Как выяснилось, они, как и ангелы, могут подключаться напрямую к иным планам бытия или даже энерголиниям миров. Правда, к великому разочарованию хомяка, подключение было разовым и на стадии формирования, да еще и нестабильным. Кому-то везло забросить щуп и зачерпнуть столько энергии, что он со временем становился той самой Годзиллой, а кому-то не везло, и те вообще ничего не получали и жили на том, что предоставлял местный фон, хотя они скорее становились жратвой для более удачливых товарищей. Да и подобный заброс не всегда попадал именно в энерголинию, бывало, и на стихийный план мог угодить. Как результат, еще одна мутация. Но хомяку хватило и первой особенности для какого-то своего хитрого плана, который он разработал совсем недавно. Топографический кретинизм на Гисыкару прошел только через год с копейками. Я за это время успел переварить кубик и взяться за следующее ядро. И если честно, мне уже немного поднадоело тут сидеть и поддерживать образ, который я выбрал в самом начале. Да еще и такая деталь, императорство Гинда, который уже 2/3 мира захапал, сильно раздражало. Ведь меня принцем назначили, а после этого стебать народ было откровенно скучно. Да и к пилотам отношение поменялось. Это когда ангелы нападали по одному, в одно место, и люди боев не видели, народ не осознавал, что к чему. А теперь были купола, через которые все желающие могли посмотреть на бои. Да что там, каждый бой широко освещался в новостях, так что пилоты стали чем-то нереально крутым, а я и рей крутыми втройне, так как носили фамилию Икари. Однофамильцев у нас, кстати, теперь нет, особый отдел об этом позаботился, и всем однофамильцам вежливо предложили фамилии сменить, даже на надгробиях. На Гинда так вообще чуть ли не молились, а кое-где и не чуть ли, ведь он, можно сказать, из ниоткуда достал технологии, которые были подобны волшебству, по факту так-то оно и было, да и у людей начали способности всякие появляться. Ну и запас кирей, которые выглядели, как классические ангелы, добавили религиозного фанатизма, чем эти чайки и пользовались. Они, аки один киборг на вареньевой тяге, жили на крышах и спускались на бренную землю, светя трусами, за жратвой, которая им доставалась бесплатно. Можно сказать, появилась традиция этих пернатых подкармливать всякими вкусняшками, типа спиздили они у тебя торт, значит, будет тебе счастье. Ну, а мне подкалывать людей стало скучно. Вот раньше скажешь что-нибудь двусмысленное, девочки засмущаются или будут с ошарашенным видом пытаться что-нибудь сказать. А сейчас, скажешь что-нибудь двусмысленное, а они готовы вот прям здесь лечь и ноги раздвинуть, и вообще на все готовы, чтобы не пожелало его императорское высочество. Скучно, в общем. Так что Кару я встретил как родного. План в общем-то был прост и даже отработан. Героическая смерть в эпичном бою с супостатом за спасение мира. Ведь смерть в эпичной битве за спасение человечества дает плюс 100 500 к репутации, в отличие от свалил неведомо куда, когда у нас тут такая жопа творится. После такого финта Гинда и свергнуть могут, а меня за такое загрызет хомяк. А так героически загнусь в битве с вражиной. Тут главное не перестараться и не замочить вражину случайно раньше времени. Один уходить я не собирался. Во-первых, прихвачу все недоеденные, а именно Лилит. Во-вторых, заберу с собой Рей. Думаю, она все поймет, когда я ей объясню ситуацию. Ну, а после можно будет оставить вместо нее куклу или тоже устроить эпичную гибель в схватке с какой-нибудь особо крупной нех. Для такого дела эту самую нех можно и создать. А после прям как в оригинале, Рей с бомбой наперевес подрывает себя вместе с неуязвимым врагом. Почет, слава и статуя на главной площади обеспечены. Кару приперся под самый купол Токио 3-0-3. Не хватало только начать орать что-то типа «Леопольд, выходи, выходи, подлый трус», или еще чего-то в этом духе. Конечно же, о его приближении я узнал заранее и подготовился. Аскайрей были отправлены в далекие дали, а наш стационарный телепорт, а ужас, подвергся атаке подлых террористов и ближайшие 12 часов функционировать не будет. Да, какой же Кару подлец, телепорт сломал, чтобы подкрепление не могло добраться до Токио 3 вовремя и победить его такого гадкого и подлого силой дружбы. Да-да, мы вообще белые, пушистые и добрые, нам можно использовать силу дружбы. Когда всякие темные властелины с армией приспешников приходят, это подлость. А вот когда герой нападает на владыку демонов в сопровождении своих верных товарищей, в количестве десятка человек, это сила дружбы. Ее использование уже давно запатентовано светлой стороной, под которую мы ныне косим. Ну и конечно же, как подобает главгоду, Кару решил толкнуть бессмысленную пафосную речугу, прежде чем тупо подохнуть. «Я ждал тебя», — выдал этот, пи-пи-пи-пи-пи-пи, «нех, ты ждал, да я, бля, уже больше года тут хернёй страдаю, пока ты неизвестно где шароёбишься». От моего заявления Кару, который изволил вылезти из 0-3, малость завис. КХМ, Ева рождена от Адама, люди должны ненавидеть их существование, но даже так Лилим пытаются выжить, даже если для этого надо использовать вещи, которые они ненавидят. Я не понимаю их. Да, не понимаешь, тогда какого хрена тянул со своей безвременной кончиной? Я рожден от Адама, Адам наш прародитель, тот, кто рожден от Адама, должен вернуться к нему, пусть из-за этого все человечество погибнет. КХМ, я не позволю тебе. Так, встаем в позу попафоснее, все же прямая трансляция на весь шарик началась, америкосы наверное уже веревки мылят, так как они этого кретина у себя чуть ли не в ранг святого возвели, а тут бац, и он вообще нехай хочет разом всех человеков замочить, ты не пройдешь, я. Договорить Кару не дал открывшийся прямо перед ним портал, из которого в мою сторону ударил мощный энергетический луч черного цвета, который я пафосно принял на щит, хотя мог уклониться, и даже сделал рывок в сторону, но потом обернулся на город позади себя и героически принял удар на себя. Под действием луча 0-1 протащило почти до самого купола. Евангелион остановил и разрушил подлую атаку Неха буквально за пару метров от купола. Наблюдающие за боем по позе 0-1 сразу могли понять, что подобное далось пилоту очень тяжело, но тот, несмотря на это, не сдался и превозмог. Вот только Кару от таких действий завис. Вот реально завис. Уже 20 минут тут превозмогаю, а этот гад как завис над правым плечом 0-3 с отвисшей челюстью и выпученными глазами, так и висит. Хоть бы Еву, что ли, в бой отправил, а то аудитория может почуять неладное. Вещание, кстати, началось со слов Нагисы: «Я рожден от Адама, раньше было никак нельзя, я там не слишком светлый и пафосный лексикон использовал. Ладно, еще пару минут попревозмогаю, получу пару-тройку травм для большей эпичности, ну там руку, например, потеряю. Надо будет телепортировать кровотворного в организм 01, чтоб фонтан крови был побольше. А вот после можно и второе дыхание открыть, на котором смогу уничтожить 03, а после еще раз огрести от финального босса. Ну и, как финал, подняться и будто из последних сил, пожертвовав собой, уничтожить супостата. Все было идеально, даже эвакуация мирного населения проходила без особых проблем через экспериментальные малые портальные арки. Да-да, мы вот так заботимся о людях, что даже на всякий случай разработали такие меры предосторожности и энергии для этого не пожалели. Ну, с их точки зрения ситуация реально была опасная, несколько лучей супостата проломили казалось бы нерушимый барьер и аннигилировали несколько зданий. Понятное дело, этих зданий там вообще не было, их накануне перенесли вместе со всем ценным и заменили на теневую копию. Но спецэффекты хомяк замутил такие, что Голливуд от зависти удавится. И вот я уже собирался превозмочь финального босса, который все еще продолжал охреневать от происходящего, как почувствовал всплеск энергии, очень неслабый такой всплеск, а через пару секунд из-под земли, а точнее из геофронта, начала подниматься белесая женская фигура, в которой без труда можно было узнать Рей. Первое, что сделала слившаяся, или скорее поглотившая Лилит Рей, сцапала наконец пришедшего в себя Кару, а после раздавила и поглотила. «Что же ты вытворила, дуреха? Было опасно, хотела помочь». «Да где опасно-то?» Рей на это состроила виновато смущенную мордашку, что с учетом ее нынешних размеров, которые все еще продолжали очень быстро увеличиваться, выглядело мозговыносяще для всех, кто это видел. «Так, что можешь сказать в свое оправдание? Упс, да, научил плохому, называется. Уй, ё, зря, ой, зря я ей аниме давал смотреть. Это же надо было додуматься использовать классическое действие анимешних девочек, типа виновата, исправлюсь. Нет, когда ты человеческих габаритов, это еще куда ни шло и даже мило, но вот когда из-за твоих размеров тебя половина земного шарика видит, причем не через телевизор, а глядя в небеса, это вынос мозга. Я даже почувствовал энергию охуения всего человечества, а хомяк начал ее собирать и в накопители запихивать, нечего пропадать добру, вдруг на что-нибудь досгодится. Духовное тело Рей достигло своего предела роста и сейчас находилось в космосе недалеко от Земли. Вот только третий удар, или что там было в оригинале, когда всех человеков расплескало, а их души были поглощены, так и не начинался. Мы с хомяком этот феномен начали активно исследовать, да и вообще устроили Рей полный медосмотр. Представляю, как сейчас беснуется Хикари, которая вбивала в голову Рей моральные устои общества, а тут на те, светит голой грудью на весь мир. Так, надо будет категорически запретить экспедиции на Южный полюс. Результаты были неутешительные. Пусть личность Рей не пострадала, кое-чего она все же нахваталась, но это ей будет даже немного полезно. При ее новой продолжительности жизни и прочих специфических условий нового существования повышение уровня пофигизма только в плюс. Почему не случилось то, что было в оригинале? Так там Рей отжала Адама у Гинда и после этого слилась с Лилит. Тут же она Адама не поглощала, а только слопала нескольких нех от него произошедших, плюс и моей энергии получила прилично, а та с недавних пор содержит частицы Адама. Вот и вышло, что-то вроде серединки на половинку. Основная проблема заключалась в том, что Лилит вроде как источник всех душ этого мира, и Рей сейчас стала чем-то вроде бога круга реинкарнации для этого мира. Души умерших теперь отправлялись к ней, оставляли нажитую за свою жизнь энергию и отправлялись обратно в мир на перерождение. Из-за этого оторвать Рей от этого мира было проблематично. Точнее, это практически уничтожит ее личность. Так что вариант забрать домой отпадает. Сама она путешествовать сможет еще не скоро. Пусть она и стала богом, но очень молодым и пока слабым. Можно ее, конечно, резко усилить массовым жертвоприношением всего земного шарика, но это ей поменяет спектр силы и по мозгам долбанет так, что оставит от ее личности одни ошметки. Для ее планомерного и безопасного развития надо будет в мире организовать правильную религию. Да-да, а то человеки сами напридумывают догмы постулатов, а новорожденному божеству потом мучайся. Хотя, Как оказалось, Рей не потерял одной своей способности, а именно взятие под контроль своих запасок, так что сильно скучно ей не будет. А вот мне надо будет позаботиться о том, чтобы запаски у нее не закончились, а то мало ли чего может случиться. Вообще хорошо, что я не поглотил Лилит, а то ведь по закону подлости со мной могло произойти то же самое, что в оригинале, и в меня бы запихали все души, что есть на земле, разом, а так и подавиться недолго, не говоря уже о том, что меня могло привязать к этому миру. А вот это реально была бы жопа. Перемещаться я бы смог только с помощью клонов или, как Рей, беря под контроль тела кукол. Мой домен стал бы неким аналогом рая и ада для душ этого мира. Хотя мне бы пришлось по новой его заселять, и это не обязательно должны быть люди. При попытке оторваться от этого мира я бы потерял в силе, и намного больше, чем приобрел бы от поглощения Лилит. Так что можно сказать, что Рей, прилетевшая ко мне на помощь, это очень даже хорошо. Хотя лучше было, если бы одно жлобное животное заранее поняло, чем мне грозило поглощение Лилит и Адама. До полного усвоения всех ядер нех я даже не думал уходить из этого мира, тем более теперь надо было присмотреть за Рей, которая благодаря нех набирала понемногу силу. Хомяк для защиты Рей переделывал местную луну в звезду смерти, а то мало ли, отлучусь, и какая-нибудь пакость припрется и обидит малышку Рей. Результатом полного усвоения всех отловленных мной ангелов нех дало очень значительную прибавку к энергии регенерации, как и ко всем, кроме чакры, энергиям. Статы пусть и подросли, но не так значительно. Но этого следовало ожидать, все же местные ангелы нех больше духовно-энергетические существа и на физический мир влияют с помощью своей силы. Думаю, прибавка в статах получилась чисто за счет перехода энергетики на качественно новый уровень. А вот контроль огорчил, хотя этого и следовало ожидать, хапнуть за раз столько энергии и не потерять в контроле было бы слишком имбово. Ну да мне не привыкать, раскачаем по новой, а если уж резко понадобится, так у меня есть свой чит в виде еще одного тела, у которого с контролем все в полном порядке. Хотя заметил одну странность, вот к примеру. Статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 100 опыт, 957-205-1600-000-000, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, инер, 4-284-321-29-289-9 в мин, ЦП, 3-506-211-952-3 в мин, минус 80 в мин. ЦП Биджу, Песца, 600-000, тип арендная плата, МР, 2-959-969-16-298-3 в МИН, РП, 3-506-223-19-989 в МИН, КИ, 2-146-211-9-919-9 в МИН, ПСИ, 3-338-933-15-524-3 в МИН, 19-498-544-999, характеристики, сила, 489, ловкость, 598, скорость, 597, выносливость, 9125, интеллект, 724, мудрость, 555, интуиция, 3792, сила духа, 9949, воля, 9796, харизма, 6925, контроль, 8512, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 85-97%, ветер, 75-99%, молния, 69-99%, земля, 81-81%, вода, 71-29%, жизнь, 89-39%, смерть, 79-41%, свет, 93-26%, тьма, 93-26%, порядок, 10-19%, хаос, 92-02%. Все отлично и просто замечательно выглядит, если не смотреть на контроль. А вот теперь взглянем на статус в женском теле. Статус, имя, неведомая хрень Узумаки Нарука, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 100 опыт, 957-205-1600-000-000, класс, неведомая хрень, Подкласс. Неведомой хреновости сущность. Инер. 4284 321 29 289 9 в мин. ЦП. 3506 211 952 3 в мин. Минус 80 в мин. ЦП Биджу. Писца. 600000. Тип арендная плата. МР. 2959 969 16 298 3 в мин. РП. 3506 223 19 989 в мин. КИ. 2146 211 9 919 9 в мин. ПСИ. 3338 933 15 524 3 в мин. 19498 544 999. Характеристики. Сила. 621. Ловкость. 662. Скорость. 652. Выносливость. 9967. Интеллект. 724. Мудрость. 555. Интуиция. 3792. Сила духа. 9949. Воля. 9796. Харизма. 6925. Контроль. 9988. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 0. Свободные очки умений. 0. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 85-97%. Ветер. 75-99%. Молния. 69-99%. Земля. 81-81%. Вода. 71-29%. Жизнь. 89-39%. Смерть. 79-41%. Свет. 93-26%. Тьма. 93-26%. Порядок. 10-19%. Хаос. 92-02%. И если со сродством все понятно, как и с мудростью и прочими подобными, они скорее от души идут, которая у меня на все тушки одна, единственная и неповторимая, то вот физические характеристики, несмотря на то, что очки я не вкладываю и тушку не особо использую, все равно растут. Хотя скорее всего тут дело в моем подклассе. Мое полуэнергетическое существование влияет на все тела, и если я в основном улучшаю себя, то энергетика влияет на все остальные тела и улучшает их соответственно. Такое неожиданное свойство моего подкласса оказалось очень приятным. Что касается других тушек. Статус. Статус. Имя. Неведомая хрень Вася. Раса. Неведомая злобная хрень Василиск. Уровень. 100. Опыт. 957 205 1 600 000 000. Класс. Неведомая хрень. Подкласс. Неведомой хреновости сущность. НР. 4284 321 29 289 9 в мин. ЦП. 3506 211 952 3 в мин. Минус 80 в мин. ЦП Биджу. Писца. 600000. Тип арендная плата. МР. 2959 969 16 298 3 в мин. РП. 3506 223 19 989 в мин. КИ. 2146 211 9 919 9 в мин. ПСИ. 3338 933 15 524 3 в мин. 19498 544 999. Характеристики. Сила. 992. Ловкость. 909. Скорость. 912. Выносливость. 9496. Интеллект. 724. Мудрость. 555. Интуиция. 3792. Сила духа. 9949. Воля. 9796. Харизма. 6925. Контроль. 8929. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 0. Свободные очки умений. 0. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 85-97%. Ветер. 75-99%. Молния. 69-99%. Земля. 81-81%. Вода. 71-29%. Жизнь. 89-39%. Смерть. 79-41%. Свет. 93-26%. Тьма. 93-26%. порядок 10-19%, хаос 92-02%. Тут с физическими статами все тоже просто замечательно. И если моя женская тушка это инструмент тонкой работы, там основа идет контроль и соответственно тонкие манипуляции, то тут идет мощь. Да-да, самые разрушительные техники, такие как сера, в этой тушке выходит намного мощнее. Ну и защита у нее от магии превращается в полное ее игнорирование, а если добавить Сусана и прочие защитные техники, то пробить защиту очень сложно. А на случай, когда есть враг, использующий не магию или имеющий способность обходить защиту или игнорировать сопротивление, мультиверсум большой, там всякие уроды есть, у меня имеется другая тушка. Статус, имя, неведомая хрень Кукурама, раса, неведомая злобная хрень демонический девятихвостый кицуне, уровень, 100 опыт, 957-205-1600-000000, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, инерция П, 16-888-156-86-262-6 в мин, МР. 2-959-969-16-298-3 в мин, РП, 3-506-223-19-989 в мин, КИ, 2-146-211-9-919-9 в мин, ПСИ, 3-338-933-15-524-3 в мин, 19-498-544-999, характеристики, сила. 622, ловкость, 741, скорость, 744, выносливость, 9912, интеллект, 724, мудрость, 555, интуиция, 3792, сила духа, 9949, воля, 9796, харизма, 6925, контроль, инерция П. 9999, МРРП Кипси, 8512, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 99-91%, ветер, 75-99%, молния, 69-99%, земля, 81-81%, вода, 71-29%, жизнь, 89-39%, смерть, 79-41%, свет, 93-26%, тьма, 93-26%, порядок, 10-19%, хаос, 92-02%. Тут у меня более универсальный вариант по физическим показателям, но зато огнем меня тут пронять сложно, да я в ней без пяти минут перешел на 100% склонности и, возможно, скоро стану элементалем огня. Но вот на высокий контроль тут смотреть не стоит, он относится только к чакре и жизненной энергии, которая тут у меня объединена, да и регенерация ее весьма повышенная. Так что в этом теле я очень трудно убиваемый и специализированный на бои с существами огненного типа или имеющие слабость к огню, да и в случае, если попаду в среду, где, к примеру, все окружающие пространство лава, будет лучше эту тушку использовать. Ну и, конечно же, я все же довел до ума 01 и прогнал ее через ритуал. Теперь у меня появилось еще одно тело, со своими, так сказать, особенностями. Статус, имя, неведомая хрень Йова, раса, неведомая злобная хрень Адамгелион, тоже, что и Евангелион, но самец, однако, уровень, 100 опыт, 957-205-1600-000000, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, НР, 4-284-321-425-000 в мин, ЦП. 3-506-211-952-3 в мин, минус 80 в мин, ЦП Биджу, Песца, 600-000, тип арендная плата, МР, 2-959-969-16-298-3 в мин, РП, 3-506-223-19-989 в мин, КИ, 2-146-211-9-919-9 в мин, ПСИ, 3-338-933-31-048-6 в мин, 19-498-544-999, характеристики, сила, 689, ловкость, 494, скорость, 493, выносливость, 9929, интеллект, 724, мудрость, 555, интуиция, 3792, сила духа, 9949, воля, 9796, харизма, 6925, контроль, 4512, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 85-97%, ветер, 75-99%, молния, 69-99%, земля, 81-81%, вода, 71-29%, жизнь, 89-39%, смерть, 79-41%, свет, 99-79%, тьма, 93-26%, порядок, 10-19%, хаос, 92-02%. Физические статы у этой тушки не очень по сравнению с другими запасными телами, а контроль вообще жопа, но вот регенерация просто бешеная. Пока целое ядро, а оно пиздец какое прочное, все остальное можно превращать в кровавую взвесь, а я минут за 10, даже имея идеально чистое от плоти ядро, восстановлюсь до первоначального состояния. Еще одним плюсом идет такая же особенность, что и у предыдущего тела, а именно высокое сродство с одной из основных стихий, с которой у меня всегда были проблемы, со светом. И вот если тут добью до 100%, то буду еще большим геморроем для противников, особенно светлых. Ну и еще один плюс тушки — это использование подручных средств, а точнее артефактов. Да и сражаться в гуманоидной форме все же как-то привычней. Ту же рукавичку в этой тушке использовать можно, в отличие от тела лиса и василиска. Там этот подлый арт категорически отказывается налезать на лапу или хвост. Хомяк обещал чего-нибудь прикольного из копья Лангиния замутить. Ну или можно его само по себе использовать. Пиратских копий с него хомяк уже напилил, теперь экспериментирует. Ну и, конечно, не стоит забывать про новые навыки, коих мне досталось аж несколько штук. Первый и самый ожидаемый – разделение мах уровня. И делало оно просто невероятное, делило тело. Благо, что не как будто его мечом пополам разрезали, а именно делало из одного меня два, только вдвое слабее. И тут делились не только физические статы, но и количество энергии, всех энергий. Но даже этим все не ограничивалось, навыки тоже падали в уровне. К примеру, метаморфизм у меня 50 уровня, то вот у обоих тел после разделения он будет 25. Хорошо, что был дополнительный навык, слияние мах уровня. Он, как несложно догадаться, позволял слиться в одно целое со своей частью. Хотя я с собой на тему, кто из нас двоих чья половинкой, клон спорил долго и даже подрался, но после пришел хомяк и столкнул меня лбами, тем самым активировав слияние. Оно, кстати, теперь только так и активируется, надо подойти друг к другу и со всей дури стукнуться лбами. В общем, не очень-то полезный навык с учетом, что мне слабее становиться как раз-таки сильно противопоказано. Вот если бы хуйни не было, тогда да, перспективы, а так опасно. Но хрень я или не хрень? Хрень, конечно же, а потому продолжил экспериментусы. Их результат был шикарен. Навык делит тело, без проблем, тело у меня завались. Помимо того, что я, спокойно теперь перекинувшись в женское тело, использую навык, после хомяк с помощью считалочки определяет главного, и тот перекидывается обратно. Да, тут такой косяк, что если одна половина использует запасное тело, то другая к нему доступ теряет, и не только когда другая использует, а насовсем. После того, как оказываюсь в основном теле, опять делюсь на два, и нас уже трое, а после тянем жребий, и каждый перекидывается в дополнительное тело. Лиса, Василиска и Евы. Итого получаем три мегасильных тушки. Муха-ха-ха. Еще одним навыком, а скорее дополнением, которое даже не отразилось в статусе, стала способность шарика. Теперь моя тень была не только порталом в мой богатый внутренний мир, но и открывала путь в изолированное теневое измерение. Там можно было хранить много чего интересного, ну или использовать его для хранения армии нежити. Живых туда пихать не стоило, там они быстро переходили в разряд нежити. Но самое прикольное — это то, что благодаря тому, что я мог манипулировать своей тенью, я мог выставить перед собой свою тень как щит и открыть проход в то измерение. Как результат, атака, вместо того чтобы попасть в меня, отправится в другое измерение. Конечно, против неожиданных атак такая защита не подойдет, но от них у меня уже давно есть средства. А вот теперь еще появилось средство от мощных атак, которые даже на защиту принимать желания нет. Да, вот что значит мотивация. Всего за каких-то несчастных несколько лет получил такую силу, но все равно этого мало. Надо больше силы. Сейчас потренируюсь с новоприобретенными способностями, чтобы можно было встроить их в свою систему боя, а после можно отправляться в следующий мир. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061180. Глава 11. Игровой форум. Открытая группа новости 125. Владычица Ада, Ася Арджента. Народ, привет всем. Есть что интересное? Матерый мечник, Курасаки Ичига, привет. Новости с фронта интересуют? Темный скиталец, Хирага Сайта. Ой, да кому это интересно? Там уже сколько времени одно и то же. То наши бьют, то наших бьют. Зверяда, собаку Ногаара, а потом приходит Костян и огребают все. Ледяная пустота, Риас Гримари. Кстати, почему, я слышала, вся эта хрень из-за неведомо хреновых и началась. Матерый мечник, Курасаки Ичига, не совсем верно, начали все стальные драконы, которые прикупили у неведомо хреновых неведомой хреновости артефакт, создающий по неведомому принципу хреновые порталы, куда неведомым хреном попадешь обычными способами. Владычица Ада, Ася Арджента, это что за хрень? Королева волков, Акасия Мака, у тебя лексикон слишком богат на неведомая хрень. Можно по-человечески объяснить без вот этого? Матерый мечник, Курасаки Ичига, но-но, я вообще-то описание арта зачитал. Слово в слово, как он был описан. Ледяная пустота, Риас Гримари, каким же дегенератом надо быть, чтобы купить арт с таким описанием? Зверяда, собаку Ногаара, намного меньшим, чем тот, кто его использовал. Темный скиталец, Хирага Сайта, где вообще такое продают? Зверяда, собаку Ногаара, а с какой целью интересуешься? Темный скиталец, Хирага Сайта, с целью никогда там ничего не покупать. Матерый мечник, Курасаки Ичига, ну если ты только аукцион пользуешь, то можешь не переживать, там такого не будет. Владычица Ада, Ася Арджента, а что так? Зверяда, собаку Ногаара, запретили. А то было время, когда неведомо хреновые начали косяки с трынь-травой через посредников продавать, и не только их. Как результат, началась такая жопа, что 28% всех игроков самоубилось без всяких сейфок. Владычица Ада, Ася Арджента, жесть. А почему они так сделали? Зверяда, собаку Ногаара, да тут все просто. Косяк может дать любую способность, поменять расу, пол, говорят, даже половую ориентацию, но думаю, врут, просто пидорасы нашли повод себя отмазать. Вот только далеко не факт, что полученное будет полезно. Но хуже всего то, что эта дрянь с перерождением не сбрасывается. Нет, если чего полезного заимел, то круто, ну так поначалу думали, а потом вышло, что система лагать начинала.